В его решениях была закреплена и развита линия предыдущего съезда на проведение высокими темпами социалистической индустриализации и взят курс на коллективизацию сельского хозяйства. Определяя первоочередные задачи партийных организаций Харьковщины, он сказал: «Основным генеральным курсом политики на селе является тот курс, который определен 15-м партсъездом, курс на коллективизацию, на кооперирование крестьянства, на совхозное строительство, на реконструкцию всего сельского хозяйства, на социалистическое переустройство села. Я думаю, что с той колоссальной задачей, которая сейчас стоит перед нами в области развития сельского хозяйства, рабочие классы крестьянства сумеют справиться так же, как они справились с целым рядом не менее сложных и трудных задач». 1927-28 годы стали для Павла Петровича годами борьбы за хлеб, так необходимой стране. Недаром на июльском 1928 года пленуме ЦК ВКПБ Петровский назвал хлебозаготовки борьбой за укрепление диктатуры пролетариата. Харьковская партийная организация мобилизовала все свои силы на борьбу за хлеб. На постоянную работу в село из столицы было направлено 400 коммунистов. Они значительно активизировали работу сельских партячеек, советов, комнезамов. В села регулярно выезжали работники окружкома и окр-исполкома, многочисленные рабочие бригады. В эти годы Постышев лично возглавлял комиссию по хлебозаготовке, созданную при окружкоме. Регулярно, каждые 10 дней, комиссия подводила итоги сделанного, настойчиво искала новые пути в своей работе. Чтобы стимулировать крестьянство тех районов, которые на должном уровне проводили хлебозаготовку, Павел Петрович предложил в первую очередь снабжать их дефицитными товарами, такими, к примеру, как швейные машины. Весной 1928 года обстановка осложнилась. Кулаки усилили антисоветскую деятельность, продолжали саботировать хлебозаготовки и терроризировать население. Партийные и советские органы развернули решительную борьбу с кулачеством. В соответствии с директивами ЦК ВКПБ и правительства, скрывшие хлеб сельские богатеи предавались суду, а зерно конфисковывалось. Постышев требовал от работающих на селе партийцев решительных и действенных мер. Когда нависла угроза срыва майского плана хлебозаготовок, Павел Петрович, выступая на заседании комиссии 11 мая 1928 года, категорически заявил, что никаких дополнительных директив, разъяснений, подброски сил со стороны ОКП больше не будет. Каждый товарищ, работающий на селе, подчеркнул он, хорошо знает требования партии и свои задачи, имеет необходимый опыт для того, чтобы осознать важность, срочность и своевременность выполнения этой жизненно важной задачи. Большая организационно-пропагандистская работа посланцев партии на селе позволила повысить активность и боевитость сельских тружеников в борьбе за хлеб. Еще крепче сплотила их вокруг партийных и советских организаций, в результате чего кулачество было нейтрализовано, а его саботаж сломлен. План хлебозаготовок в 1927-28 хозяйственном году Харьковский округ выполнил на 106%. И заготовил 756 тысяч пудов хлеба. Накопленный на Харьковщине опыт проведения хлебозаготовок Постышев широко пропагандировал в других районах Украины. 20 октября 1929 года он принял участие в работе Объединенного пленума Запорожского окружкома партии и окружной контрольной комиссии по вопросам проведения хлебозаготовок. В своем выступлении секретарь ЦК КПБУ назвал допущенные Запорожской парторганизацией ошибки, указал наиболее эффективные пути устранения. Важную роль в борьбе с кулачеством за социалистическую перестройку украинского села играли комитеты незаможных селян. Партия делала все возможное, чтобы умножить их ряды, еще больше активизировать участие незаможников в колхозном строительстве. Активно и плодотворно велась эта работа на Харьковщине. Постышев хорошо знал состояние дел, неоднократно принимал участие в съездах комнезамов. В своем выступлении 9 октября 1929 года на пленуме Харьковского окружного комитета незаможных селян Он выдвинул перед комнезамами конкретные задачи, призвал их стать надежной опорой в проведении политики партии на селе, всемерно укреплять смычку города и деревни.